Осталась фотография, которая напоминает об этой веселой паре. Левитан снял писателя Гиляровского, когда он вез на тачке братьев Антона и Михаила Чеховых. Посылая эту фотографию Смагину, Антон Павлович шутил, что он вышел с одним глазом. Охотились каждый день. 8 апреля Чехов сообщал Суворину: «У меня гостит художник Левитан. Вчера вечером был с ним на тяге. Он выстрелил в вальдшнепа, сей подстреленный в крыло упал в лужу. Я поднял его, длинный нос, большие черные глаза и прекрасная одежда. Смотрит с удивлением. Что с ним делать?» Левитан морщится, закрывает глаза и просит с дрожью в голосе: «Голубчик, ударь его головкой по ложу». Я говорю: «Не могу». Он продолжает нервно пожимать плечами, вздрагивать головой и просить. А вальдшнеп продолжает смотреть с удивлением. Пришлось послушаться Левитана и убить его. Одним красивым влюбленным созданием стало меньше, а два дурака вернулись домой и сели ужинать. В Москве Левитан застал самый разгар сплетен о новом рассказе Чехова. Одни возмущались прозрачностью намеков писателя, другие злорадствовали, давно озадаченные, вызывающие откровенностью жизни Кувшинниковой. Негодовала Софья Петровна. Она-то и подбила Левитана написать возмущенное письмо. Отношения накалились. 29 апреля Лика писала Чехову: «Вчера был у меня Левитан, и опять говорили об рассказе. Сам он, кажется, осознает, что все вышло очень глупо, и очень нужно было еще ему писать письмо. Точно не могли вы сообразить, что теперь писать не следовало, потому что это то же, что написать Кувшинниковой». Недолго имя художника было на устах у москвичей. Новые сенсационные слухи давали им пищу для пересудов, а ссора друзей принимала затяжной характер. Около 3 лет продолжался этот разрыв. Он принес обоим много горя. Особенно труден он был Левитану. Ему предстояло пережить очень много тяжелого, а друга рядом не было. Под звон кандальный. Бесконечная тянется дорога. Сумрачное облачное небо нависло над землей, как бы придавило ее. Дорога плотно утоптана, кругом бескрайние поля с перелесочками и бугорками. В чахлую зелень врезается желтизна убегающих в стороны стежек. Бредет по тропинке одинокая странница. Да голубец стоит при дороге. Тишина. Какая знакомая картина. Сколько на Руси таких полевых дорог, нив, подпаленных солнцем, и тропочек, растрескавшихся от сухости и зноя. Но в этой дороге, написанной Левитаном, какая-то необычайная хмурость, огромное давящее небо угнетает. Тревогой окрашен этот унылый пейзаж, тревогой и предчувствием горя. Нет, это не просто мастерски написанный пейзаж. Это народная эпопея. Левитан назвал картину «Владимирка», так как народ прозвал эту дорогу. Вот он, путь страданий, пройденный тысячами людей. Дорога эта уходит в бесконечную даль, но она не манит. Содрогаюсь от беспросветного мрака, в который она ведет, и только вдалеке светлеет озаренный уходящим солнцем полоска спеющей ржи. Это робкий луч надежды. Первое впечатление было мгновенным и очень сильным. Левитан жил летом 1892 года в Болдино по Нижегородской дороге. Однажды, возвращаясь с Кувшинниковой после охоты, они вышли на старое шоссе. Вечер был близок. Сумрачное небо настраивало печально. «Постойте», — сказал Левитан, — «да ведь это Владимирка». Та самая Владимирка, по которой когда-то, звякая кандалами, прошло в Сибирь столько несчастного люда. Воображение художника включено, быстро рисуются перед его глазами печальные картины. Дорога перестает быть безлюдной, этапом гонят в ссылку людей, измученных и страдавшихся, рассечены в кровь ноги, измеряющие версты по этой каменистой твердой дороге.